В наши дни, полные жизненной силы и неувидаемой красоты, творения Фредерика Шопена постоянно звучат во всем мире, неизменно радуя многочисленных горячих поклонников польского гения.